Но было уже слишком поздно. Даже внезапный удар вермахта по Советскому Союзу уже не мог спасти Гитлера и его империю. Гитлер понял, откуда исходит главная опасность, но поздно. Об этом надо было думать до подписания пакта Молотова-Риббентропа. В книге маршала Советского Союза Жукова есть карта расположения советских военно-морских баз в первой половине 1941 года. Среди этих баз есть одна, размещенная в районе города Пинска в Белоруссии. До ближайшего моря не меньше 500 километров. Военно-морская база в белорусских болотах – это очень похоже на шутку нашего детства – подводная лодка в степях Украины. Но смешного в данном случае мало. После расформирования чисто оборонительной Днепровской военной флотилии, часть ее кораблей перебросили в дельту Дуная, а другую часть подняли вверх по течению в приток Днепра, в реку Припять. Поднимали корабли почти к самым истокам, туда, где ширина реки едва достигает 50 метров. Тут и построили для новой флотилии базу. Пинская военная флотилия по своей мощи почти не уступала Дунайской. В ее составе было не менее 4 огромных мониторов и 20 других кораблей, авиационная эскадрилья, роты морской пехоты и другие подразделения. Использовать Пинскую военную флотилию в обороне нельзя. Мониторы, которые пришли сюда, были повернуты носами на запад, а развернуть каждый – целая операция. Если корабли нужны для обороны, то их следует просто вернуть в Днепр, а на тихой лесной реке Припяти им нечего делать, и противник вряд ли полезет в эти непроходимые леса и топкие болота. Назначение Пинской военной флотилии так и остается непонятным, если не вспомнить о Днепровско-Бугском канале. Немедленно после освобождения Западной Белоруссии от города Пинска к Обрину Красная Армия принялась рыть канал длиной в 127 километров. Канал строили зимой и летом. В его строительстве участвовали саперные части 4-й армии и строительные организации НКВД, то есть тысячи зэков ГУЛАГа. О чисто военном назначении канала говорит уже тот факт, что строительством руководил полковник, в последующем маршал инженерных войск, Алексей Прошляков. Условия, в которых прокладывался канал, были поистине ужасными. В болотной трясине тонула техника, и была только одна возможность построить канал в установленные Сталином сроки – все делать вручную. Канал построили. Сколько за него пришлось заплатить человеческих жизней, вряд ли кто знает. Да и кто те жизни считал? Канал соединил бассейн реки Днепр с бассейном реки Буг. Зачем? Торговать с Германией? Но торговля шла Балтийским морем и железными дорогами. Торговые корабли большой грузоподъемности разойтись в канале не могли. Да и долгим путь получается. Из Днепра в Припять, из Припяти каналом Муховец, оттуда в Буг. По которому, кстати, тогда коммерческого судоходства не было, а из Буга можно попасть в Вислу. Нет, это явно не коммерции ради. Это чисто военный канал. Для обороны в Буге, но у Советского Союза только совсем маленький кусочек Буга в районе Бреста. Оттуда Буг резко поворачивает к Варшаве. Оборона в этих районах не готовилась, и даже Брестская крепость в случае войны должна была иметь всего один батальон, и то не для обороны, а для гарнизонной службы. Единственное назначение канала – пропустить корабли в бассейн Вислы и далее на запад. Другого назначения каналу не придумать.